Так в чем проблема? На пути катаклизма, грядущего на следующей неделе, стоит забастовка. Наши вольно-наемные навигаторы решат проблему, но не тот. Явный блеф. Вы имеете не больше представления о природе надвигающегося Армагеддона, чем папа, я, Лавуазье и остальные, да? Может, и так, — вильнул скользом. Но гораздо лучше, если представления не будем иметь мы, типа сеть, а не вы с вашим хронумпированным папашей. Хронумпированный? Я даже подскочила от возмущения. Мой папа? Вы шутите? Каков же тогда ваш любимчик Лавуазье, который устранил моего мужа? Несколько мгновений скользом молча таращился на меня. «Это очень серьезное обвинение», — заметил он наконец. «У вас есть доказательства?» «Конечно же нет», — ответила я, едва сдерживая гнев. «Разве не в этом смысл устранения?» «Я Лавуазье столько лет знаю, что и захочу, а не забыть», — мрачно изрек скользом. «И всегда высоко ценил его как честного сотрудника. А ваши дикие обвинения ни капли вам не помогут». Я снова села и провела ладонью по лбу. Папа был прав. Обвинять Лавуазье в чем бы то ни было ошибка. «Я могу идти?» «Пока у меня нет права вас задержать, но не тот. Но я вас на чем-нибудь подловлю. У всех агентов рыльца так или иначе в пушку. Надо просто копнуть поглубже». «И как?» — полюбопытствовал безотказан, когда я вернулась в кабинет. «Получила рейтинг Е», — прорычала я, плюхаясь в кресло. «Это все скользом», — определил мой напарник, примеряя кепку с надписью «Съешь еще тостик». «Больше некому». «Как прошло твое выступление?» «Думаю, неплохо», — ответил безотказан, бросая кепку в мусорное ведро. «Зрители над моими анекдотами смеялись, причем так долго, что меня попросили выступать постоянно». «Что ты делаешь?» Я как можно быстрее нырнула под стол. «Придется довериться сообразительности безотказанно». «Привет», — сказал Майлз Хок, входя в комнату. «Никто не видел четверг?» «Думаю, она на ежемесячной оценочной комиссии», — ответил безотказан, чья бесстрастная манера говорить весьма подходила как для вранья, так и для выступления со сцены с анекдотами. «Может, передать ей что-нибудь?» «Нет, просто скажите ей, чтобы позвонила мне, как только сможет». «Почему бы вам просто не подождать ее?» — предложил безотказан. Я пнула его под столом. «Да нет, лучше я пойду», — ответил Майлз. «Просто передайте, что я заходил, ладно?» Он вышел, и я выбралась из-под стола. Безотказан захихикал, что было очень необычно для него. «Что тут смешного?» «Ничего. А почему ты не хочешь с ним встречаться?» «Потому что, возможно, жду от него ребенка». «Говори громче, я тебя почти не слышу». «Может быть», — громко прошептала я, — «от него я и забеременела». «По-моему, ты говорила, будто это от Лонд...» «А теперь-то что?» Я снова нырнула под стол, потому что в кабинет ворвалась Корделия Торпеддер. Она окинула помещение раздраженным взглядом и уперла руки в бока. «Ты сегодня не видел четверг?» — спросила она безотказанно. «Она обещала встретиться с моими людьми». «Я не знаю точно, где она», — ответил Прост. «Правда? Тогда кто нырнул под этот стол?» «Привет, Корделия», — отозвалась я из-под стола. «Карандаш вот уронила». «Ну, конечно, конечно». Я выбралась наружу и села за стол. «Не ожидала от тебя такого, безотказан», — сварливо бросила Корделия и повернулась ко мне. «Значит так, четверг. Мы пообещали им встречу с тобой. Ты что, действительно хочешь разочаровать их? Это же твоя публика». «Не моя, Корделия, а твоя. Это ты их притащила». «Мне пришлось разместить их в Финис еще на одну ночь», — взмолилась пиарщица. «Деньги-то капают. Они сейчас там, внизу. Я знала, что ты придешь на оценочную комиссию. Кстати, как все прошло?» «И не спрашивай».